маленький друг, добрый вечер. Это я, сказочник. Сегодня хочу почитать тебе сказку «Два мороза». Послушай. Гуляли по чистому полю два мороза, два родных брата. С ноги на ногу поскакивали, рукой об руку поколачивали. Говорит один мороз другому: «Братец мороз, багровый нос, как бы нам позаботиться, людей поморозить?» Отвечает ему другой: «Братец мороз, синий нос, коль людей морозить, не по чистому нам полю гулять. Поле все снегом занесло, все проезжие дороги замело, никто не пройдет, не проедет. Побежим-ка лучше к чистому бору, там хоть и меньше простору, да зато забавы будет больше. Все нет-нет, да кто-нибудь и встретится по дороге». Сказано, сделано. Побежали два мороза, два родных брата, в чистый бор. Бегут, дорогой тешатся, с ноги на ногу попрыгивает, по елкам, по сосенкам пощелкивает, старый ельник трещит, молодой сосняк поскрипывает. По рыхлому снегу пробегут, кора ледяная. Былинкаль из-под снега выглядывает, дунут, словно бисером ее всю унижут. Послышали они с одной стороны колокольчик, а с другой — бубенчик. С колокольчиком барин едет, с бубенчиком — мужичок. Стали морозы судить, дорядить, кому за кем бежать, кому кого морозить. Мороз синий нос, как был помоложе, говорит: «Мне бы лучше за мужичком погнаться, его скорее дойму. Полушубок старый, заплатанный, шапка вся в дырах, на ногах, кроме лаптишек, ничего. Он же не как дрова рубить едет, а уж ты, братец, как посильнее меня, за барином беги. Видишь, на нем шуба медвежья, шапка лисья, сапоги волчьи, где уж мне с ним, не совладаю». Мороз багровый нос только посмеивается. «Ха-ха, молод еще ты, — говорит братец. — Ну да уж, быть по-твоему. Беги за мужичком, а я побегу за барином. Как сойдемся вечером, узнаем, кому была легка работа, кому тяжела. Ну, прощай, покамест». «Прощай, братец». Свистнули, щелкнули, побежали. Только солнышко закатилось, сошлись они опять на чистом поле, спрашивают друг друга: «Что?» «То-то, я думаю, намаялся ты, братец, с барином-то, — говорит младший, — а толку, глядишь, не вышло никакого. Где его было пронять?» Старший посмеивается себе: «Эх, — говорит братец мороз, синий нос, — молод ты еще и прост. Я его так уважил, что он час будет греться, не отогреется. А как же шуба-то, да шапка-то, да сапоги-то?» «Не помогли. Забрался я к нему и в шубу, и в шапку, и в сапоги, да как зачал знобить. Он-то ежится, он-то жмется, докутается. Думает, дай-ка я ни одним суставом не шевельнусь, а вось меня тут мороз не одолеет. Ха-ха, а мне тут-то было, мне это и с руки. Как принялся я за него, чуть живого в городе из повозки выпустил». «Ну, а ты что со своим мужичком сделал?» «Эх, братец, мороз багровый нос, плохую ты со мной шутку шутил, что вовремя не образумил. Думал, заморожу мужика, а вышло, он же обломал мне бока. О, как так? Да вот как. Ехал он, сам ты видел, дрова рубить. Дорогой начал было я его пронимать, только он все не робеет, еще ругается. Такой, говорит, сякой этот мороз. Совсем даже обидно стало. Принялся его еще пуще щипать да колоть. Только ненадолго была мне эта забава. Приехал он на место, вылез из саней, принялся за топор. Я-то думаю, тут мне сломить его. Забрался к нему под полушубок, давай его язвить. А он-то топором машет, только щепки кругом летят. Стал даже пот его прошибать. Вижу, плохо, не усидеть мне под полушубком. Под конец инда пар от него повалил. Я прочь скорее. Думаю, как быть? А мужик все работает да работает. Чем бы зябнуть, а ему жарко стало. Гляжу, скидает он с себя полушубок. Обрадовался я. Погоди же, говорю, вот я тебе покажу себя. Полушубок весь мокрёхоник, я в него забрался, заморозил так, что он стал лубок лубком. Надевай-ка теперь, попробуй. Как покончил мужик свое дело, да подошел к полушубку, у меня и сердцем заграло. То-то потешусь. Посмотрел мужик и принялся меня ругать. Все слова перебрал, что нет их хуже. Ругайся, думаю я себе, ругайся, а меня все не выживешь. Так он бранью не удовольствовался. Выбрал полено подлиннее да посучковатее, да как примется по полушубку бить. По полушубку бьет, а меня все ругает. Мне бы бежать поскорее, да уж больно я в шерсти-то завяз, выбраться не могу. А он-то колотит, он-то колотит. На силу я ушел. Думал, костей не соберу. До сих пор бока ноют. Нет, закаялся я мужиков морозить. То-то. Вот и вся сказка. До свидания.